что Бережков, не понял Волконский, вмешается, и все ваши интриги потопчет, как слон, которого в посудную лавку пустили. Сопляк, вылезший из грязи в князи, в момент вскипел Гагарин, найдя куда выплеснуть досаду, возникшую после удачного ответа Романа. Князь, отмеченный золотой медалью, дающий право без очереди попасть к императору и женатый на его племяннице. Кроме того, вместе с Антоном Рюминым, лишивший головы князя Куракина, как говорят, главного устроителя заговора, взявший в плен самого сильного архимага империи, имеющий в друзьях Антона и Константина Рюминых, князя Гончарова, да еще и Белозерского заодно, занудным тоном стряпчего, читающего скучный документ, перечислил Охлябин, конечно же это мелочь, сопляк, недостойный твоего внимания, пока не стану утверждать, но ходят слухи, что и в магии он не из последних, хотя и молод, вроде, как 20 еще ему нет, 20 нет, ой, не могу, насмешил, спасибо, Роман, давно я так не смеялся, с трудом проговорил Гагарин, вытирая платком неподдельные слезы, выступившие от смеха, он трубно высморкался, и хотел еще что-то добавить, но тут внимание всех троих было отвлечено сияющими всполохами, расцветившими полнеба. Архимаги поднялись и подошли ближе к большому окну, открывающему вид на небо над столицей. «Степан!» — крикнул Волконский в сторону дверей. «Немедленно разузнай, что там происходит». Раздавшийся за дверями топот дал понять, что приказ князя услышан. «Красиво кто-то из истинных развлекается», — оценил открывшуюся картину Охлябин. «С моей магией земли, да при такой мощи можно землетрясение устраивать баллов в 5-6. Думаешь, истинные, а кто из них в столице сейчас?» – спросил Волконский. «Вроде никого не было, не любят они столицу. В отличие от уровневых магов, архимаги градации не имеют. Но признавая между собой, что не все они равны, самых сильных архимагов почтительно именуют истинными, отдавая должное их способностям слияния с магией и стихиями. Глядя в посветлевшее небо, все трое про себя признали, что ни один из них такого буйства сотворить не в силах. Да что там по одному, даже втроем ничего бы не вышло, если учесть, что все они практикуют разные стихии. Нет, вы только посмотрите, он даже останавливаться не собирается. Вот же силищу некуда девать, с некоторой досадой заметил Гагарин, когда им прикатили к окну столик с напитками и принесли кресло. «Степан, а пошли-ка ты сына на башню». Пусть в трубу поглядит, откуда магичит. Сдается мне, что это около бань где-то происходит, обратился Волконский к дворецкому, наблюдавшему за слугами, разливающими вино. Сей минут, ваше сиятельство, поклонился дворецкий, поторопившись к выходу. Что за бани? Повернулся Гагарин к хозяину дома, отвлекшись от созерцания неба. Недавно построили. Сходим как-нибудь, попарим косточки. Сказывали мне, весьма достойное заведение. Все по высшему классу обустроено. Граф Телятьев специально итальянского архитектора приглашал. Такие хоромы отгрохал, что куда там иной усадьбе богатой. Посидели, глядя на небо и попивая легкое вино. Ваше сиятельство, все как есть доподлинно вызнал минут 5 спустя подал голос дворецкий, показавшись в дверях. Иди ближе и рассказывай, чего на весь-то дом кричать, потребовал Волконский. Аккурат точно вы угадали, ваше сиятельство, из бань магичили. Князь Бережков с друзьями там предстоящую свадьбу отмечать изволил, сбавил слуга голос, заходя в зал, я уж и по телефону туда позвонил, поинтересовался, кто вашу милость обеспокоил. Он в баню звезду магов пригласил, вмешался Гагарин, удивленный таким расточительством, а еще больше возмущенный магами, надумавшими устраивать цирковые номера, собравшись в боевое построение. Никак нет, сказывали, один магичит, а остальные лишь смотрят. Еще цыгане у них там пели и плясали, добросовестно перечислил слуга все то, что узнал из телефонного разговора. Один, значит, ну, ладно, ступай. Волконский медленно развернулся обратно к гостям и многозначительно выпятил губы, что вместе с поднятыми вверх бровями свидетельствовало о его крайнем удивлении. Да не может быть, вскочил на ноги Гагарин и, подойдя к окну, обеими руками схватился за раму, ему же 20 нет, добавил он уже больше для себя, задирая голову и рассматривая небо над особняком Волконских. «А ты знаешь, Григорий, я, пожалуй, соглашусь с Романом», — пыхнул дорогой, только что прикуренной сигарой хозяин дома, в конце концов на радиодеталях свет клином не сошелся. «Мало нам что ли других интересов? Меня сейчас гораздо больше волнует другой вопрос. Как бы нам так исхитриться, чтобы Бережков под влияние Юсуповых не попал, и на совете их сторону не принял. Что думаете, друзья мои? Глава 50. Свадьба была великолепна, и неудивительно. Больше двух недель все дворцовые службы, и судя по всему, не только они, работали на это великолепие. Невесты, как и все невесты, выглядели, конечно же, ослепительно. За обрядом одевания невест наблюдала мать императора при участи наиболее заслуженных статс-дам и фрейлин. Золотой туалетный прибор, хранящийся в имперской сокровищнице, ставился на особый венчальный столик, украшенный кружевами и лентами. Целое действо, которое всегда происходило, когда замуж выдавали невесту императорских кровей. Украшенная бриллиантами диадема, длинные локоны, несколько рядов жемчуга на шее, бриллиантовое колье и корсаж платья, покрытый бриллиантовыми украшениями. В этой же комнате, среди своих, государь благословил обеих невест иконой. Алена позже напишет в своем дневнике: «После обеда я пошла к себе в комнату и начала одеваться. Мое батистовое белье, отделанное валансьенскими кружевами, широкие накрахмаленные нижние юбки, туфли и чулки, все это было разложено на постели. Надев все это одно за другим, я облачилась в платье из серебристой ткани, такое жесткое, что, казалось, оно сделано из картона. Парикмахер завил мне волосы. Прислужницы начали собирать складками у меня на талии огромный шлейф из серебристой ткани, расшитой рельефными серебряными лилиями и розами. Одета я была в русском парчевом серебряном платье-декольте с большим шлейфом. И бриллианты. Много бриллиантов. После этого придворные дамы, жены высокопоставленных чиновников, возглавляемые камерфрейлиной, накинули мне на голову кружевную вуаль, маленькую корону и прикрепили среди складок веточки флёр-д'оранжа. Наконец, они возложили мне на плечи малиновую бархатную мантию с пелериной, отделанную мехом горностая и застегнутую огромной серебряной пряжкой. Кто-то помог мне встать, я была готова, я едва могла двигаться. Все-таки князем быть хорошо. Это я понял, когда увидел, какое движение образовалось в столице по поводу моей свадьбы. По сути, что я, что князь Гончаров, люди приезжие. В столице бываем наездами, о чем, впрочем, не сильно сожалеем. Ах, да, князь Гончаров, как-то само собой у меня в роли то ли шафера оказался, а то и посаженного отца. Разницы я не уяснил, а спрашивать показалось неудобно. И так из-за меня у него сплошные хлопоты. Хотя ему, вроде, все нравится. Доволен, как слон. Короче, он у меня один из немногих гостей, которых я сам пригласил на свадьбу вместе с его семьей. В дружках Шувалов с Артемьевым, украшенные по этому поводу красными лентами. Если сюда добавить еще тетушку, то на этом список приглашенных мной гостей заканчивается. С друзьями мы пообедали в ресторане, и лишь потом поехали в особняк князя Гончарова. Оказывается, есть у него такой в столице, впрочем, как и у всех приличных князей. Может, даже и вовсе у всех князей есть столичные особняки, кроме одного. Мда, меня терзают смутные сомнения, что с особняком что-то придется решать, и как бы не в ближайшее время. После общего кофе у Гончарова, пошли рассаживаться по машинам, и наконец-то наш кортеж двинулся в сторону дворца. Никогда еще в столице так людно не было, заметил Шувалов, когда мы тащились по переполненным улицам. Действительно, народа много собралось. Если бы не солдаты, вставшие живой цепью по обе стороны дороги, то до дворца нам доехать удалось бы не скоро, если вообще бы удалось. При входе во дворец я был на редкость серьезен и сосредоточен. Если свадьба для невесты день волнительный, то для жениха он крайне ответственный. И напрасно девушки считают, что жених просто веселится. Переживает он и нервничает не меньше, чем невеста. Просто вида не подает, держа все эмоции при себе. В первом же зале мою серьезность как рукой сняло. Встретили нашу жениховскую делегацию дивы восточные. Восточный танец под бубны и заунывные дудочки. Около десятка красавиц, среди которых трое или четверо действительно танцуют профессионально. Зато за развивающимися шлейфами полупрозрачных одеяний наблюдаются очень даже соблазнительные фигурки. А под темненькими подобиями чедры мной замечена пара знакомых мордашек. Лопухина со второй развлекаются, если не ошибаюсь. Ага, это вроде, как испытание, и я должен пройти сквозь танцовщиц с бесстрастным лицом, а то что, оказывается, иначе я штраф буду платить. Вам надобны штрафы, их есть у меня. Позади нашей процессии трое слуг тащит шампанское и мешок с конфетами. Загребущими лапами выхватываю узнанных девчонок и смачно целую одну и другую. Потом хлопает открываемое шампанское, и пока танцовщицы его пьют, мы с парнями щедро отделяем всех конфетами, засовывая их под скромное одеяние. Такой пакости от нас не ожидают, и весь танцевальный коллектив с визгом убегает из зала, под наши усмешки и заливистый хохот Гончарова. Идем дальше. На лестнице разложены таблички. Тех ступеней, где указана неподобающая причина свадьбы, я не должен касаться. Пропускаю самые подленькие, вроде тех, где написано по принуждению родителей, а себе выбираю по любви, скучно одному спать и некому убираться в доме. Последнюю находку мои друзья встречают хохотом. Видимо, всем хочется посмотреть, как княжны по дому с вениками и швабрами кинутся чистоту наводить. Да уж, я бы тоже не отказался посмотреть, но настаивать не буду, а то и для меня дела могут найтись. Скажем так, не самые мной любимые. В следующем зале у меня должна состояться битва. Злобное чудище охраняет невест, не желая никому их уступить. С чудовищем ведите себя крайне аккуратно, шепчет мне на ухо церемониймейстер, помогая слугам обряжать меня в бутафорскую броню. Да ладно, ладно, успокаиваю я представительного вельможу, что я ему картонным мечом-то сделаю. Меч не совсем картонный, скорее он из сухой липы сооружен, и блестящей фольгой обклеен, но легкий. Тресни таким, кого со всей дури по башке, так и синяк вряд ли останется. Чего беспокоиться-то? Чудище обла, озорно, огромно, это не про нас. Наше чудовище больше всего похоже на здоровенного плюшевого медведя со странным рогатым шлемом на голове и большой дубиной в лапах. Кстати, крутит оно эту дубину шустро, и легкой победы у меня не предвидится. Так и вышло. Сражение растянулось минуты на две. Я отважно бросался в атаку. Героически получал по башке дубиной, к счастью оказавшейся обшитой чем-то мягким, вроде поролона, и пытался понять, какую тактику тут можно применить для победы. Моим мечом из той шкуры, в которую закутано чудище, можно только пыль выбивать, а об шлем и вовсе можно меч сломать, больно уж массивно смотрится этот головной убор, да еще и рога там мощные, и наверняка твердые. Очередной пропущенный удар по голове отлично подействовал на скорость принятия решений. Отбросив меч, я прошел в ноги, и словно борец, опрокинул чудище на земь, в последний миг успев запрыгнуть на него сверху. Оплеуха под левый рог, шлем слетает и... Упсес! Извините, ваше величество, пробормотал я, неловко слезая с поверженного чуди. Императора, не убивай меня, добрый молодец, я тебе еще пригожусь, громко проговорил государь, давясь со смеху. К невестам отвезешь? Принял я героическую позу, входя в роль. Сам дойдешь, не маленький, проворчал государь, поднимаясь и пробуя отряхнуться. Не очень-то и хотелось, проворчал я, скептически глянув на одетую на нем шкуру, еще на блохастом чудище я не катался. Но, не сметь оскорблять персональный охотничий тулуп моего величества, заржал государь в голос. В таком виде мы и ввалились в следующий зал. Я, в болтающейся на одном плече кирасе, от того, что на втором завязки порвались, и император, в вывернутом наизнанку тулупе и сапогах, сверкающих начищенными носками. ХММ, мельком увидел я свое отражение в одном из настенных зеркал. Красавчик, кираса болтается в кривь, волосы всклокочены, рожа красная. Не слабо это чудовище мне по физиономии своей дубиной проехалось. Вскинутые вверх брови императрицы-матери, негромкая команда, и нас в несколько рук поволокли в одну из боковых дверей. Минут 10 меня чистили, щетками причесывали, протирали, а под конец так и вовсе чем-то припудрили. Где-то сбоку синхронно со мной кряхтел государь, над которым вовсю трудилось аж два парикмахера сразу. Следующее наше появление в зале прошло мирно. Слуги постарались на совесть, и критический осмотр, которому мы подверглись, недостатков в нашем облике не выявил. Из угла зала, где расположился струнный квартет и клавесин, донеслась негромкая старинная музычка, и через распахнутые двери с разных сторон зала почти одновременно появились обе невесты в сопровождении свиты. Красивые, жуть. Я сам себе позавидовал. Так много счастья и все мне одному. Не, невест действительно было много. И вовсе не по количеству. Количество нормальное, как и положено, обе две. Невест много оказалось. Как еще объяснить, что целая копна из парчи, кружев и украшений, это впечатляет. А еще безразмерный воздушный шлейф позади которой тащит аж четыре пажа, одетые ангелочками. Представляете себе размер счастья? Угу, и я представил, в красках. Для начала, как мне все это счастье удастся в машину загрузить, не помяв ничего и не порвав. Слабо так представил. По-моему, эта миссия будет из разряда невыполнимых. Тут каждой невесте персональный грузовик нужен, с откинутыми бортами. По крайней мере, в проем двери легковой машины ни одна из их юбок просто не влезет. Я подойти так к ним не знаю как. Боюсь, что запутаюсь в бесконечных складках подола юбки, шлейфа и еще каких-то накидок, волнами спадающих на пол. Получив в спину указующий тычок от церемониймейстера, я направился к невестам. «Как вы?» – поинтересовался я, поцеловав руку той и другой. «Спасибо, князь, хорошо», – чуть слышно ответила бледненькая Алена. «Ноги сегодня в кровь сотру», – страдальчески протянула Дарья. «Шаг назад», – негромко скомандовал я. Алена тут же команду выполнила, а Дарья чуть задержалась, но потом и она немного отступила назад, изящно прихватив пышный подол. А теперь два шага вперед. Мне говорили, что магия во дворце не работает. Якобы это сделано для безопасности. Не знаю, у кого она там не работает, а у меня все отлично получается. Я это еще на лестнице проверил, когда над некоторыми ступеньками левитировал. Вот и сейчас два щита за секунду сформировал, использовав опыт, полученный при разгрузке дирижабля. Транспортной площадки из горизонтального щита все равно, кто или что на ней будет. Можно контейнер подхватить, а можно и княжнам ножки сберечь. Покатаешь нас, черепашка, улыбнулась Дашка, поднявшись на магический пьедестал и став почти вровень со мной по росту. Да легко, ответил я, тщательно выверяя конфигурацию щитов. Разрушение в императорском дворце в мой план сегодняшних действий не входит. Поважнее дела есть. Между тем, зазвучали напутственные слова от Ватбальских, от Рюминых, от матери императора и от него самого. Полчаса вещали, при этом четко уложившись в регламент. На выход я шел, придерживая обеих невест за кончики пальцев. Они скользили рядом со мной, словно ангелы, устроившиеся на облаке. Ради такого дела я стоически снес изучающий взгляд князя Абдарина, а потом с облегчением выдохнул, увидев на улице огромный аквариум, запряженный восьмеркой коней светло-серой масти. Могучая карета, сияющая блеском больших стекол, решала все проблемы для невест, а у меня они только начинались. Оказывается, горцевать мне до храма предстояло на здоровенном вороном жеребце, украшенном лентами так, как новогодняя елка бывает украшена блестящей мишурой. «Не переживайте, ваше сиятельство, огонек отлично выезжен», — успокоил меня один из конюхов, держащий это средство передвижения за уздечку. «Ездить верхом я умею. Правда, далеко не так хорошо, чтобы демонстрировать гусарскую стать и мастерство выездки. Как бы то ни было, но до Казанского собора мы добрались без приключений, и я в очередной раз облегченно выдохнул, справившись еще с одним этапом квеста, носящим название «Свадьба». Обряд венчания занял целый час и в основном прошел гладко. Разве, что я немного забуксовал, когда священник спросил, не связывают ли меня какие-нибудь обещания. Дочка Джуны неожиданно вспомнилась. Несколько лишних секунд, в течение которых я решал, можно ли наш с ней шутливый разговор расценивать, как обещание с моей стороны, вызвали полную тишину среди собравшихся и недоуменные взгляды невест. Ох, чую, эта заминка мне потом боком выйдет. Одних объяснений целый вагон заставит дать, но все когда-то заканчивается. Завершился и обряд, а там и мы обратно до дворца добрались. Это уже потом я узнаю, что двоим ражим парням, собиравшимся забраться на крышу магазина, одели на голову шапки, полные тухлых яиц, да золотаря одного чуть в его же бочке не искупали, когда он чересчур настойчиво к собору проехать пытался. Все-таки не зря Степан охранное агентство чуть ли не в полном составе мобилизовал, чтобы бдили. Есть в столице тайные злопыхатели. Знать бы еще, чьих они будут. Свадебный бал от несвадебного отличается незначительно. Большинству гостей без разницы, юбиляр или именинник сидит во главе стола, или вовсе жених с невестой, ну, или с двумя невестами, как это происходит в моем случае. И вовсе другое дело, если поводом для бала служит интересная личность, или несколько интересных личностей. А чем можно заинтересовать гостей, чего только не повидавших в своей жизни? Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно. Все остальное, поверьте, неважно. Нет и не будет серьезнее дел. Главное, чтобы костюмчик сидел, и как пошит он могли показать вы, ведь от того и придуманы свадьбы. Главное, чтобы костюмчик сидел, чтоб как на чудо дыша еле-еле. Гости на этот костюмчик глядели, чтобы невеста, сомлев от пошива, вдруг поняла, что она поспешила. Главное, чтобы костюмчик сидел. Эту песенку я напевал вполголоса, пока меня причесывали и одевали парикмахер и двое слуг, под присмотром церемониймейстера, заскочившего было на минутку, да так и оставшегося стоять со стекленевшим взглядом. Похоже, важного господина переклинило, и он пытался в уме решить сложнейшую головоломку, а именно, соответствует ли мой наряд торжеству и месту празднования. Ваше сиятельство, а что это вы поете? Наконец-то отмер вельможа, и даже голову наклонил в мою сторону, прислушиваясь к словам. У нас в лицее сборник песен, от предков доставшихся, по рукам ходил. Я не все куплеты в этой песне запомнил, к сожалению. Наверняка что-то напутал. Надо же, вроде древность такая, а какое глубокое знание жизни, восхитился церемониймейстер. Я словно голос оракула слышу, а не песню. Каждое слово, как истина в последней инстанции. А еще ваш костюм. Нет, он чудо. Восхитительно. Да что там, божественно. Вот только пуговицы. Чем вам мои алмазы не угодили? Поинтересовался я, платком протирая пуговки, тут же рассыпавшие по стенам десятки веселых разноцветных зайчиков. О, простонал вельможа, потом постоял, пару секунд подумал и добавил: о, вот вы где. Ворвалась к нам в комнату запыхавшаяся Лопухина, как-то легко преодолев сопротивление слуги у дверей. Давайте быстрее, невесты ждут, вас одного нет. Куда? У нас выход через 10 минут, всполошился церемониймейстер. Я и говорю, что времени мало. Поторапливайтесь, князь, поторапливайтесь, потянула меня Ангелина за собой, ураганным порывом сметая на своем пути любые возражения и напрочь подавляя попытки сопротивления. Практически рысцой мы пронеслись по длинному коридору и через пару поворотов заскочили в одну из многочисленных дверей, ничем с виду не выделяющуюся среди множества других. А вот и жених, встретила нас деловущая второго, руководившая работой выездного фотоателье. Две фотокамеры на треногах, много света, какие-то экраны и куча суетящихся мужиков, пытающихся натянуть цветастый задник и наскоро убрать с него складки. «Что у вас тут?» – поинтересовался я, любуясь невестами. Они переоделись. Что характерно, выбрали мои цвета. Алена в чем-то блестящем и темно-синем, обтягивающем ее, словно змеиная кожа, а Дарья в рубиновом, окутанная облаком кружев и почти невесомой прозрачной пелериной. «Эксклюзивчик для твоей знакомой», с поддевкой ответила Дашка, оценивающе меня осматривая. «Говорят, кобельки таких расцветок нынче на расхват. И когда ты только успеваешь, ни на секунду нельзя одного оставить. Во, и не надо меня оставлять одного», наставительно поднял я вверх указательный палец. «Я юноша чуткий, трепетный. Без женского внимания могу зачахнуть, как цветок без солнца». Я еще хотел что-то сказать, но неожиданно у меня язык прилип к гортани. Алена повернулась к второй, что-то ей объясняя, и тут я увидел, как бы сказать помягче, нет, лучше по порядку, про декольте все знают. Я тоже опасался, что увижу чересчур откровенное декольте у своих невест, и, признаюсь, выдохнул, когда их платья оказались строгими, и даже с воротничком под горло, а тут вдруг такое увидел, ну, не знаю, как его назвать, но в общем это что-то вроде заднего декольте, очень глубокого, чересчур, крайне, до безобразия глубокого. Короче, спина у Аленки открыта от плечи до самой, да чуть ниже талии. Голая спина у нее, совсем голая, почти по то самое место, где она уже теряет свое приличное название. Сглотнув слюну, перевел взгляд на Дарью. Все поняла, зараза такая, вон как улыбается ехидно. Еще и крутанулась вокруг себя специально помедленнее, подняв руку, чтобы пелеринка в воздух взлетела. Так, и кто тут самый смелый? Я, со своим костюмчиком, или эти две оторвы? У них не платья, а ходячие непотребства, вызывающие самые низменные желания. Вон, руки сами так и тянутся. Не, они что, всерьез надеются, что я их в таком виде на люди выпущу? Уф-эф, успокаиваемся. Дышим глубоко. Вдох-выдох, вдох. Какой у тебя костюм замечательный, подловила меня Дашка на вдохе, отчего я захлебнулся заготовленными словами, в основном ругательного характера, не побоишься в таком в зал выйти, да чтоб тебя, вот как они это делают, сейчас все, что не скажи, прозвучит глупо. Пфф, Пожал я плечами, выдыхая, рядом с вами на меня и внимания никто не обратит. Невесты обменялись улыбками и словно ничего и не произошло, окунулись в подготовку к фотосессии. Мой дар предвидения сработал на все 100. Когда мы появились в зале перед гостями и те разглядели платья невест, меня действительно перестали замечать. Взгляды мужчин и женщин попеременно были обращены то на Аленку, то на Дарью, а то, что я между ними стою, весь из себя безумно красивый, словно не считалось, отчего стою, так подарки нам вручают. Все тащит и тащит. О, а вот и тещенька нарисовалась, Дашкина маманя, что так урлычет, что-что, ух, как Дарья разулыбалась, так и цветет, мой любимый домик, он чудо, как хорош, шепчет она мне на ухо. Теща как в святцы смотрела, особнячок нам в столице подарила, а с магической защитой дома, я думаю, ваш жених разберется, закончила княгиня Ватбальская свою речь, обращаясь уже больше ко мне. Пошутила, что ли, можете не сомневаться, солнце, и то только по разрешению будет заглядывать, ответил я шуткой на шутку. Кажется, получилось, себя княгиня к небесным светилам не причисляла, а значит и насчет незваных гостей предупреждена. 7 раз теперь подумает, перед тем, как к нам в гости без приглашения нагрянуть. Подарили нам много всего, с некоторыми подарками еще предстоит разбираться, но и так второй стол уже от подарков ломится, хотя, вроде уже иссякает поток дары приносящих. Господа, чуть усилил я свой голос магией, в очередной раз заметив недовольно зыркающего на меня Абдарина. Не нравится ему, видите ли, что у меня магия во дворце без сбоев работает. Мы благодарим всех вас за подарки, но позвольте спросить, а как же невестам теперь унести все это? Обвел я руками оба стола. Гости одобрительно грохнули негромким смешком и с интересом стали слушать дальше. Вот и решил я подарить им по сумочке, чтобы было куда подарки и покупки всякие сгружать. Держу паузу, еще больше привлекая к себе внимание. В руках у меня ничего нет, рядом тоже ничего не заметно. Всем уже любопытно, что же дальше будет. Я критически осматриваю невест, а потом поворачиваюсь к Гришке, уже стоящему около балконных дверей, и хлопаю в ладоши. Он кивает и выбегает на балкон. На улице С шумом взлетают в воздух зеленые ракеты и зажигаются прожектора, расцвечивая вечернее небо. Пара минут, яркий свет с небес, и из вечерней тьмы над площадью появляются 2 туши дирижаблей. Вскоре гости без труда читают названия моих подарков, написанные крупными буквами по обеим сторонам аэростата. Дашуля и Аленушка. Ну да, подписал я их, чтобы невесты подарки не перепутали и не подрались, выбирая кому какой. И неприлично визжит княгиня Дарья Бережкова, целуя меня в щеку, а с другой стороны от нее и Алена Бережкова не отстает. Мои княгинюшки, никому не отдам, шепчу я чуть слышно, прижимая их обеих к себе. Приземление дирижаблей. Марш пилотис, статных красавиц в ослепительно белой форме. Мне их полмесяца по всей стране искали и подбирали. Духовой оркестр, отыгравший взлет, и праздничный салют, устроенный моими дружками. Выбились мы из регламента празднества, судя по ворчанию церемониймейстера. Ворчит-то он ворчит, но не особо недовольно, так что можно пренебречь. Видимо, по должности положено так, а не праздник мы испортили. К танцам приступили чуть позже, чем предполагалось. Под музыку я вышел в круг с Аленой. Вслед за мной и Антон закружил Дарью, а потом началось. Мы с Аленой только головами успевали крутить и шумно вздыхать, разглядывая каждую следующую пару. Слов просто не было, кончились. Князь Абдарин и княгиня Ватбальская, князь Белозерский и императрица-мать, мой староста Шувалов и Ирина Рюмина, князь Гончаров и княгиня Рюмина, мама Аленки и по совместительству, еще одна моя теща. И, как вишенка на торте, сам император и моя тетушка, баронесса Анна Константиновна Гриппенберг. Оттанцуй любая из этих пар где-нибудь в середине бала, и то, разговоров и сплетен не на одну неделю бы было в каждом из столичных салонов, а тут, мир сошел с ума, не иначе. Да уж, задали жару новоявленные родственнички всех мастей, а там и гости подхватили безумный порыв. Дарья, с которой я танцевал следующий танец, только ойкать успевала, нашептывая мне самые неожиданные сочетания пар. Вместе танцевали старые враги, недруги, не здоровавшиеся при встрече, а то и вовсе подбирались пары, не соответствующие друг другу по возрасту и положению. Все правила приличия к черту. Скандалов и скандальных новостей не избежать. Это я понял, танцуя уже не помню какой по счету танец, со Светланой Второй, одной из подружек Аленки, о чем свидетельствовала алая лента, перевязанная у нее через грудь. К слову сказать, через неплохую такую грудь, я бы даже сказал, очень интересную и привлекательную. Потенциальная звезда журналистики была настолько увлечена своими записями, что даже не сразу сообразила, что я ее на танец приглашаю. Да и танцевала она большей частью гостей разглядывая, на меня почти не смотрела. То ли дело молоденькая Лопухина, прильнувшая ко мне в танце почище любой из моих невест. Горячая штучка будет, когда подрастет, достанется же кому-то такое чудо. Ох, горя хапнет. Ужин, прервавший танцы, не обманул ожиданий. Столы были великолепны. Церемониймейстер, выслушавший больше сотни похвал за короткое время, надулся от важности, как индюк, и ходил с гордо поднятой головой, словно впитывая в себя восторги гостей. А я и не знал, что у нас в подвалах это вино еще осталось, заметил ему государь, подходя к нашему столу. Между прочим, не один подошел, Анну с собой привел. Ну, так-то да, она вроде как у меня в самых близких родственницах. Все приличия соблюдены, хотя, на то он и государь, вроде как, чтобы собственное мнение иметь и ходить под руку с теми, кто ему нравится. Их сиятельство в пополнении вин самое непосредственное участие принял, почтительно поклонился вельможа, кивнув в мою сторону. «О, князь, в винах разбираетесь?» – отсалютовал мне император бокалом. «Еще как разбираюсь», – состроил я преувеличенно серьезное лицо. Красное от белого с первого взгляда отличаю и пробки умею выбивать с одного-двух ударов по донышку. Мои таланты сомелье были встречены смехом, а затем шутка разошлась по столам, пересказанная из уст в уста не один раз. Раз уж я встал, то решил тоже прогуляться вокруг столов, следуя за императором. Подхватив Дарью, нашел взглядом улепетнувшую Алену, подсевшую к своей маме и подружкам. Обходя столы, принимал поздравления и чуть прикладывался к своему бокалу, под бдительным взглядом невесты, контролирующей уровень вина в бокале. «Что, князь, не страшитесь вскоре моим родственником стать?» Перехватил меня Феликс Юсупов, когда я немного приотстал от государя, задержавшись около семейства Белозерских. «Для себя никакого риска не наблюдаю», — спокойно ответил я отпрыску одной из первейших фамилий, «да и вас никто не неволит. Вот так, а то ишь ты. Знаю я эти высокомерные улыбочки. Дружкам своим морды корчи, а мне другая роль прописана. Раз хотят из меня пугало сделать, то начинать никогда не рано. Юсуповы у меня в отдельном списке значится. Вовсе не в том, где возможные друзья прописаны». Двинувшись вперед, заставил Феликса посторониться, пропуская меня дальше. Вроде ничего и не произошло, разве только Дашка мне в руку покрепче вцепилась и лицом закаменела, забыв как дышать. «Успокойся, милая», — погладил я ее холодные пальцы, сжимавшие меня до синяка, при этом не перестав улыбаться, раскланиваясь с гостями, хлипковат против меня Юсупов характером. «Утрется, я чего-то не знаю», — шепнула мне в ответ невеста, отмирая и награждая ослепительной улыбкой какого-то старого ловеласа, старательно замаскировавшего свою лысину редкими волосинками и тянувшегося к ней лапами. «Все потом, поймал я на лету цветок, брошенный полузнакомой девушкой из Смольного, и поцеловав, вручил его невесте, заодно проехавшись полой пиджака по лицу плешивца, тут же отдернувшего свои лапищи от моего сокровища. Вот так, с шутками и прибаутками мы обошли гостей, больше не нарвавшись ни на какие приключения. Ну, почти не нарвавшись. А скажите ко мне, князь, не вы ли, случаем, на днях сиянием баловались?» Остановил меня князь Абдарин, поджидавший, когда мы закончим обход и вернемся к своим местам за столом. Сам тон его слов был скорее констатацией факта, чем вопросом. «Так радость-то какая!» — улыбнулся я, как можно простодушнее. Опять же город нисколько не пострадал. Непонятно, отчего меня Абдарин про сияние решил спросить. А то ему тотчас же не доложили, чем и с кем я занимаюсь. Я еще не слепой, и приставленную ко мне охрану без особого труда замечаю. «Ну да, радость, оттого и не пострадал», — согласился со мной Абдарин, оставив своими словами чувство недосказанности. Нежелательный разговор я прервал, помогая усесться вернувшейся Аленке. «С Абдарина станется начать прямо тут у меня выпытывать, отчего моя магия во дворце вовсю работает, хотя это и не положено. Не поверит же, если я скажу, что я и сам не в курсе, а делиться с ним догадками так оно мне ни к чему. Пусть сам попробует сообразить, что магия у меня более высокого уровня, чем защитные артефакты дворца. Какой-то иной причины я не вижу». После ужина мы дотанцевали оставшуюся часть бала, и под одобрительные выкрики гостей, и не совсем приличные пожелания от некоторых перебравших, двинулись на выход, чтобы наконец-то уединиться в выделенных нам апартаментах. Аленка тут же ускользнула в соседнюю комнату, а я тяжело плюхнулся на кресло у стола с зажженными свечами. Весь день на ногах, да еще эти поездки на коняке. Тут кто хочешь вымотается. Устал так, словно мешки полдня таскал, а день-то еще не закончен. Надо как-то поделикатнее планы невест разузнать. Хотя, есть у меня один проверенный способ. Сам до него допер. Начни я сейчас о чем-то ту же Дашку расспрашивать. Того и гляди чего-то не то скажу. Потом придется полчаса оправдываться и объясняться, а это тоже чревато. Того и гляди еще что-нибудь ляпнешь вдогонку. Куда проще помолчать, вытянув ноги и прикрыв глаза. Девушки, существа нетерпеливые, особенно в возбужденном состоянии. Им нужно движение, восторги и прочие благоглупости, которые они впитали в себя при тщательном изучении любовных романов, потребляемых ими в несметных количествах. Чего ты расселся, и минуты не выдержала Дарья, зашипев на меня рассерженной змеей. Во, а я что говорил? Молчание – это наше все. Главное – уметь молчать. Причем, не вызывающе молчать, а делать это этак отстраненно, вроде, как ты про свою роль в масштабе Вселенной размышляешь. Вселенная, она такая здоровая, что к ней не приревновать, не посоревноваться с ней значимостью. Опять же в голову никому не придет сказать, выбирай, или я, или Вселенная. Оттого и молчать лучше, думая про вселенские просторы, а не про рыбалку. А что нужно делать? Поинтересовался я, словно спрашивая совета. К Алене иди, ждет ведь. Все так же шепотом прошипела Дашка, а потом вместе с ней возвращайтесь. Смотри, что я тут приготовила. Дарья, жестом иллюзиониста, откинула салфетки на небольшом столике, и я увидел вполне себе приличный ужин, с икрой, шампанским и ананасами. Тогда надо налить по 3 капли для бесстыдства. Тут же уточнил я крайне важную деталь, чтобы не быть обвиненным в неумеренном потреблении вина в столь знаменательный день. По паре глотков во все 3 бокала, и я пошел. И поаккуратнее там, медведь, выдала мне в спину Дашка напутствие, как всегда оставляя за собой последнее слово. Будет вам и аккуратно, и шампанское с ананасами. Все будет, проворчал я себе под нос, после того, как пяткой тщательно прикрыл дверь. Планов на ближайшее время у меня громадье, и все они, как один, насквозь неприличные. Глава 51. 3 дня каникул, которые я себе позволил, пролетели на удивление быстро. Кажется, только вчера мы спустились в зал на завтрак, который провели среди похмеляющихся гостей, оставшихся во дворце еще с нашей свадьбой, продолжавших праздновать всю ночь. Потом были приятные хлопоты. Мы пересчитали подаренное, осмотрели особнячок, составили список и устроили небольшую пробежку по магазинам и мебельным салонам, заказывая себе то, что казалось нам необходимым в новый дом. Цены в столице, я вам скажу. Комплект шелкового постельного белья с кружевами стоит, как приличный домик в моем поселке. А затем пошла череда визитов. Утомительнейшее дело, должен заметить. Вдруг резко выяснилось, что гардеробчик у меня скуден, и надо бы его пополнить. Опять пришлось ехать к Левинсону, где обалдевший от счастья Моня был обласкан вниманием моих жен и засыпан похвалами. Дождавшись, пока мои супруги упорхнут в соседний дамский салон, расположившийся на противоположной стороне улицы, на 5 минут мы одним глазком только глянем, и все, я с чистой совестью уселся пить кофе и, никуда не торопясь, начал обсуждать с Эммануилом следующие фасоны костюмов, которыми мы собрались контрапупить столичную общественность. Через полчаса, напившись кофе, обговорив фасоны 4 новых костюмов и доброй дюжины рубашек, я принял заказ от Анатолия Аркадьевича на 3 дюжины пуговиц и пошел разыскивать своих дам. Пуговицы – это хорошо, денежки в семейный бюджет просто срочно нужны. Жены у меня, как скоростные болиды, в том смысле, что по магазинам они ходят со скоростью 1000 рублей в час, каждая. Какой ты молодец, что показал нам этот милый салончик. Задумчиво похлопала глазами Алена, крутя в руках 2 практически одинаковые, на мой взгляд, шляпки, и рассматривая то одну, то другую как бы со стороны.